374. Когда планета теряет свое равновесие из-за потери духовного понимания, то неминуемо то, что ждет планету, ибо нет кармического следствия без причины, и нет причины без следствия. Проявление, которое вызвано утерей духовных устремлений, конечно, даст те импульсы, которые принесут планете возрождение. Явление физических перемен даст планете понимание Агни-йоги. Упадок финансов даст переоценку ценностей. Искажение религий даст искание нового духовного подвига, потому истина крушение старого мира есть новое утверждение, ибо на явление новых ценностей мы даем миру спасение духа.